Джон вопросительно смотрит на радикала. «Мне нужно клясться». «Радикал, клянись». «Джон». «Да, сэр, я клянусь». «Радикал». «Может, ты, Джон, скажешь суду, чем ты занимался до войны, до того, как взошла эта новая звезда и испортила и запятнала небеса?» «Джон». «Я был механиком на обычном заводе, в обычном городе, в обычной компании обычного города». «Радикал». «А теперь?» «Джон». «Я состою в корпусе ремонта и реконструкции, землекоп первого класса». «Радикал». «А может быть теперь, Джон, ты расскажешь нам просто, чтобы суду все было ясно, сколько ты зарабатывал до того, как взошла эта звезда, и сколько ты зарабатываешь теперь?» «Джон» смотрит вверх, припоминая и с трудом производя подсчеты. «Ну что ж, сэр, когда перед началом войны пошли работы на оборону и все такое прочее, я, пожалуй, считая и сверхурочные, зарабатывал больше сотни в неделю. Самая большая недельная получка у меня была $145. А сейчас я получаю 30 в неделю». «Радикал». «Так-так. Иными словами, когда поднялась эта звезда, твой доход упал. Если быть точным, Джон, твой доход упал на 80%. Юный инженер с азартом вскакивает доброжелательно. «Ваша честь, я...» «Старик». «Подождите, пока не кончится перекрестный допрос». Юный инженер. «Слушаюсь, сэр. Простите, сэр». «Радикал». «Я полагаю, что мы достаточно убедительно показали, что американский уровень жизни упал на 80%. Его лицо принимает ханжеское выражение. «Но довольно приводить здесь чисто материальное соображение. Каково же было действие, оказанное восходом этой звезды, на духовный облик Джона Простака? Джон, расскажи суду все то, о чем ты рассказывал мне, помнишь? О том, как инженеры и управляющие...» «Джон». «Слушаю, сэр». Он смущенно смотрит на юного инженера. «Вы уж не обижайтесь, сэр». «Радикал» подтыкает его. «Правду никогда нельзя сказать без того, чтобы кого-нибудь не обидеть, Джон. Говори, Джон». «Джон». «Ну что ж, сэр, человеку бывает горько чувствовать себя забытым. Вы понимаете, есть такие всякие шишки, инженеры и управляющие, которые, можно сказать, смотрят сквозь тебя и даже не замечают. А человеку ведь хочется знать, что кто-то смотрит на него». Юный инженер горячо. «Ваша честь», старик строго. «Я не потерплю больше вашего вмешательства. Дело обстоит намного хуже, чем мне раньше думалось», обращаясь к радикалу. «Продолжайте, прошу вас». Радикал. «Продолжай, Джон». Джон. «Так вот, сэр, об этом я и толкую. Если говорить по чести, получается так, что в наши дни все эти инженеры, управляющие и прочие стали всем на свете, а простой человек для них — ничто». Радикал. Он якобы вне себя от трагичности показаний Джона. Работая на публику, он секунд 30 как будто подыскивает слова и пытается взять себя в руки, и, наконец, начинает говорить прерывающимся от гнева голосом. «Звезда мечты! Могущественная звезда! Звезда, сияющая столь прекрасным светом! Сорвите ее!» Потрясая сжатым кулаком. «Сорвите ее!» Указывая на Джона. «Мы слышали здесь глас народа! Да, народа! Сорвите ее! Так говорит народ! А кто же тот, кто говорит «оставьте ее»? Кто он? Это не Джон и не народ. Кто же это?» Драматическим жестом он вынимает брошюру из нагрудного кармана. «Ваша честь, леди и джентльмены на скамье присяжных», зачитывает брошюру. «К началу войны средний доход инженеров и управляющих этой великой страны составлял $8449.27. А сейчас, в этой отравленной ночи, когда эта черная звезда дошла до зенита,